Глава 20. Вчера вечером я спрашивала себя, как мне стать лучше ее. И я решила, что единственный способ стать лучше — просто быть женой. Это, например, означало, что надо добавить собственные детали в обстановку особняка. И я начала делать покупки, обычные и онлайн. Я попросила Дилана отвезти меня в город, чтобы выбрать кое-какую мебель в местном магазине. Всякий раз, когда у меня было свободное время, я сидела у камина и смотрела на Ютубе видео о ремонте и дизайне интерьера. Мне очень нравилась одна девушка по имени Иви Кинг, которая занималась отделкой домов. И я воспользовалась многими ее советами. Роланд не возражал. Ему нравилось давать мне деньги на разные цели. Также ему нравилось, что я обустраиваюсь и стараюсь вести себя как хозяйка. У нас все шло так гладко, но мне хотелось воплотить и личные цели. Поэтому я решила рассказать ему о своем плане. Я тут подумала, может, мне помочь тебе убрать вещи Мелани из той постройки. Я не смотрела на мужа, когда делилась своей идеей, не могла. Но я довольно много думала о павильоне, и мне не только хотелось увидеть, что там находится, и, возможно, понять, есть ли у нас с Мелани общие черты, но и освежить павильон, сделать его своей собственностью. Мы расположились в маленькой гостиной у огня со стаканами рома. Роланд сидел рядом со мной на кожаном диване с мотивационной книгой Тиди Джейкса в руках. Сноска. Тиди Джейкс. Томас Декстер Джейкс-старший, родился в 1957-м. Неопятидесятнический епископ, ведущий телепрограммы, продюсер, актер, публицист, один из евангельских лидеров современной Америки. Конец сноски. «Хочешь там убраться? Ты?» — удивился он, опуская книгу. «Ну да». Я помню, ты говорил, что пытался подключить к этому сестру Мелани. Может, я смогу убраться в павильоне, продать что-то, а вырученные деньги пожертвовать на благотворительные цели, которые она бы одобрила. Роланд несколько секунд смотрел на меня отсутствующим взглядом, потом вздохнул и вставил в книгу закладку. Я собирался сам когда-нибудь это сделать. Просто не знал, когда. И потом я все еще жертвую деньги благотворительному фонду, который она выбрала, когда была жива. Он замолчал на секунду. Можно сказать, я продолжаю делать взносы в память о ней. Ох, так трогательно, Роланд. И я понимаю, почему ты откладываешь уборку. Тебе, наверное, тяжело даже заходить в павильон. Поэтому я не против помочь. Представляю, как может быть больно перебирать вещи, напоминающие о ней. Да. Он провел ладонью по лицу, потом откинул голову на спинку дивана. Но если тебе самой неуютно, то не стоит. Нет, — ответила я, придвигаясь к нему и улыбаясь. «Я уже большая девочка, все будет в порядке». Он посмотрел на меня и тоже улыбнулся. «Я подумываю кое-что поменять там, если ты не против», — продолжила я. «Сделать небольшой ремонт, превратить павильон в свой уголок. Я тут смотрела видео одной женщины, отличного дизайнера по имени Иви Кинг. Она очень подробно описывает процесс, и я уверена, что смогу привести это место в порядок». «И для чего ты собираешься его использовать?» — спросил он. «Ну, я же говорила тебе, что мне очень нравится рисовать и заниматься графическим дизайном. Я могла бы превратить павильон в свое маленькое рабочее пространство. У меня уже есть iPad, ноутбук. Но только я бы больше не использовала слово «павильон». Мне не нравится такое название. Пусть лучше будет «убежище Самиры» или как-то в этом роде». Роланд усмехнулся и распахнул мне объятия. «Очень тебе подходит». Он сжал меня длинными мускулистыми руками, и я положила голову ему на грудь. «Делай с павильоном что хочешь, Самира», — сказал он и поцеловал меня в макушку. «Вещи Мелани не могут оставаться там вечно. И я знаю, что ты распорядишься ими как нельзя лучше». «Я обо всем позабочусь».